почему умирают вторые. Пепси-кола сумела грамотно дифференцироваться. Те, кому это не удается, обычно обречены на вымирание. Эдвил был первым безрецептурным болеутоляющим препаратом на основе ибупрофена. До него в категории существовал только мортин, препарат, продававшийся исключительно по рецептам. Эдвил был представлен как то же, что и мортин, только без рецепта. Для покупателя это означало: Эдвил – серьезное лекарство по доступной цене. Вторая марка в данной категории лекарств носила название «Нуприн». Третьей была «Медипрен». Однако ни та, ни другая не нашли для себя способа дифференцирования от «Эдвил», и в результате обе исчезли с прилавков. Сегодня остался лишь препарат под названием «Мортин IB», но его доля рынка не достигает и трети завоеванной «Эдвил» территории. Причина успеха этого болеутоляющего и неудачи всех остальных – состояло в том, что Эдвил был первым безрецептурным ибупрофеном.